В итоге, несмотря на отсутствие ряда важных фрагментов мозаики, общая картина гибели Алунчи в среде специалистов вырисовывалась довольно жуткая. Жили-были Алунчи, никого не трогали, как вдруг откуда-то извне взялись и иерихонские трубы. Вероятно, нашествие этих хищников застало аборигенов врасплох, после чего Алунчи попросту съели в течение 1-2 поколений. И иерихонские трубы, по-видимому, еще некоторое время питались другими вкусными видами, а затем вымерли, разбившись насмерть при падении с вершины съеденной пищевой пирамиды. Ранее ксенологические науки никогда не сталкивались с подобным сюжетом. За аксиому принималось, что разумный вид, способный создавать оружие и орудия труда, строить города и храмы, в состоянии не только защитить себя от любых диких животных, но и со временем полностью вытеснить их из оккультуренной своим присутствием среды обитания. А тут на вешней такая незадача. Съеденная цивилизация Алунчий вторгалась в святая святых, ныне здравствующую ксенологическую парадигму. Парадигмы менять никто не любит. А потому, хотя всем все было ясно, официальную точку зрения на палеоисторию вешней оставили в неприкосновенности, сославшись на то, что внезапное появление иерихонских труб на планете можно объяснить только ксеновизитом, а ксеновизит — это сверхтяжелая артиллерия научной мысли. Уж на него-то можно списать любую катастрофу. Прилетели инопланетяне, занесли неспецифические вирусы, среди Алунчи вспыхнула пандемия, и при чем здесь вообще страшилки про зубастых монстров? Так и остались Алунчи вымершими как-то само собой динозаврами. Впрочем, аборигены вешней, похожие на морских львов, были, судя по останкам, гораздо симпатичнее динозавров. Алунчи были разумными, строили города, и религиозными. Ксеноисторики доказали существование у них духовной культуры с элементами анимизма и полидемонизма. Морские львы Алунчи поклонялись местной малахитовой луне, природе и своему первопредку, по мнению некоторых исследователей, отождествлявшемуся с малахитовой луной. Собственно, естественному спутнику планеты и был посвящен самый знаменитый храм Алунчи, центральный дырчатый цирк. А остальные храмы Алунчи, тоже цирки и тоже дырчатые, были посвящены ей же. Правда, их сохранность оставляла желать лучшего, если к грудам обросших водорослями валунов вообще можно применить слово «сохранность». И главное, в отличие от центрального дырчатого цирка, остальные храмы, как и города Алунчи, располагались под водой. Центральному дырчатому цирку и городу Сефсе в каком-то смысле повезло. В результате тектонических сдвигов они поднялись вместе с шельфом и оказались в приливной зоне береговой полосы, благодаря чему большая часть архитектурного комплекса была доступна для изучения при отливе без эквалангов и скафов. А Сефсе повезло дважды. Рядом с ним выросла военная база Альта-Кимада, скучающие обители которой числом в 96 человек регулярно посылали на родину видеоматериалы из древней столицы Алунчий. Южноамериканская директория, которой формально принадлежали права на планету, считала цивилизацию Алунчий своей карманной достопримечательностью и сил на ее популяризацию не жалела. Таня, как и любой ксеноархеолог, много знала и о цирках, и о Сефсе. Читала она и роман «Дети Желтого океана», написанный небесталанным аргентинским писателем с древнеегипетской фамилией Ра. В первой сцене романа морские львы Алунчи и наш главный герой, Алунч-самоучка по имени И.И., пробирались сквозь обжитые, сравнительно безобидными исполинскими трилобитами морские джунгли к центральному дырчатому цирку. Таня хорошо помнила текст романа, поросший кустистыми метафорами и застроенный пирамидами стихотворений. Аргентинец предпринял попытку реконструировать поэзию Алунчий, которая, по его мнению, была отчасти визуальной, то есть стихи должны были складываться в геометрические фигуры, шестиугольники, овалы, трапеции. Вот взрослые и молодые алунчи, самки и самцы занимают свои места согласно социальной иерархии. Те, кто потолще, пролазят в дыры пошире, кто постройнее, в дыры поскромнее. Ведь дырчатые цирки потому и дырчатые, что паства должна была до самой талии просунуться внутрь цирка так, чтобы зад торчал снаружи. Таня всегда представляла себе Винни-Пуха, застрявшего в норе. Вот, наконец, почти все дыры заняты. Пухлые милые мордашки становятся сосредоточенными, а глаза бусины серьезными. Собравшиеся благоговейно склеивают хвостовые ласты и внимательно смотрят вниз, туда, где стоит алтарь, поверхность которого вымощена тонкими, плотно пригнанными слюдяными пластинками. Вот на небе появляется малахитовая луна, полнолуние. Лучи могучего ночного светила проникают сквозь толщу океанских вод до самого дна, ведь храм располагается на мелководье, и слюдяной алтарь начинает играть искрами, сиреневыми и лазурными, алыми и огненными, наполняя сердца алунчий восторгом и ликованием. Могла ли восьмиклассница Таня, запоем читавшая «Детей Желтого океана», предположить, что несколько лет спустя она окажется на той самой вешней, возле того самого храма, где самочка Алунч-И-И услышала страшную новость о том, что народу Алунчий грозит великая опасность — нашествие жрунов. Так, по мнению Ра, аборигены назвали «ерихонские трубы», и что экспедиции, в состав которой она вошла, предстоит исследовать тот самый алтарь, на котором И.И. поклялась отправиться в далекие воды на поиск поющей раковины, которая сможет помочь алунчам выстоять в битве с чудовищами. Не могла. Дело в том, что, несмотря на свою несомненную привлекательность для туристов, как же алунчи, руины, живая ксеноистория, вешняя не пользовалась вниманием турфирм. Очень уж дорогим получалось это удовольствие лететь в невероятную даль ради того, чтобы своими глазами увидеть камни, которые уже 100 раз видел по каналу «Вокруг света». Что же до науки, дела в районе цирка шли вяло. Ну что искать на объекте, обследованном до последней щели? С тем же успехом можно отправляться обмеривать портновским сантиметром Стоунхендж. По крайней мере, дешевле выйдет. Однако башкирцев, похоже, придерживался совсем другого мнения. И двое товарищей из Глобального агентства безопасности, Иван Горяинов, к слову, заместитель Башкирцева, и Семен Шульга, были с ним солидарны. Именно агентство, по слухам, рекомендовало руководству КНИИК отправить экспедицию на Вешнюю, помогло с финансированием и даже выбило из соответствующего комитета Объединенных Наций беспрецедентное разрешение на временный демонтаж слюдяного алтаря в цирке. ГАП «денег на ветер не бросает», — таинственно шептал Никита Андреев.